За русским тяжелым танком с такой же скоростью неслись еще два, меньшие размером, но не менее необычные, больше похожие на зубила с гусеницами. Их маленькие башни окрашивались непрерывными вспышками спаренных с пушками пулеметов, расстреливающих идущих за немецкими танками пехотинцев. Уже не сомневаясь в исходе боя, Теме оторвал взгляд от картины русских боевых машин и оглянулся. Все поле было заставлено горящими машинами его роты и усыпано телами пехотинцев в серых мундирах, выжившие из которых в панике убегали к лесу от контратаковавших русских, таким жестким способом доказавших свою силу. Горько усмехнувшись, обер-лейтенант с трудом встал на колени, расстегнул кобуру, попутно удивившись дымящемуся на руках комбинезону, достал пистолет и вытянул руку в сторону набегавших русских пехотинцев, которые уже были совсем рядом. Он дрожащей рукой успел сделать всего два выстрела, когда подбежавший русский с перекошенным лицом выбил из рук пистолет и со всего маху всадил ему в грудь штык немецкого трофейного карабина. Этот штурм я надолго запомню. Столько горелой техники за раз я еще никогда не видел. Но и наших много полегло. Ковальчука отправили сразу с первой партии раненых, и он уже лежал на операционном столе у Ольги с Мариной. Подбитый БТР и БМП-2 уже тоже утащили и с помощью немецкого трофейного тягача загнали в боксы, где раньше стояли немецкие грузовики. После массированного артиллерийского обстрела наш автопарк резко уменьшился, поэтому приходилось одни и те же машины гонять по несколько раз. Ближе к часу ночи закончили отправку раненых и уцелевшей техники, которая могла составить интерес для советского командования. Обязательным условием, которое поставил и меня поддержали все без исключения, был обязательный сбор тел погибших бойцов и командиров нашей сборной бригады и их отправка на ту сторону Днепра. Хорошо, что перед самым началом боев, после распределения освобожденных военнопленных по подразделениям, составили обязательные списки с анкетными данными, по которым впоследствии можно было идентифицировать погибших. Да, будет братская могила, но в ней будут похоронены не безымянные воины. Даже в такой мелочи мы должны помогать потомкам. К 2 часам ночи стали вывозить грузовики, забитые уже бойцами, снимаемыми с позиций, оставив небольшие заслоны для создания видимости. Немцы ничего не предпринимали, только изредка из-за леса постреливали гаубицы и иногда давали о себе знать пара минометных батарей. Павлов, вооруженный неким подобием акустического локатора, составленного из 2 разнесенных микрофонов с узкими диаграммами направленности, после 2-3 залпов выявлял позиции противника и немедленно и вполне эффективно отвечал огнем 3 оставшихся в его распоряжении гаубиц. После таких дуэлей к середине ночи немцы вообще боялись нас обстреливать. К 3 часам утра вся иновременная техника была выведена с плацдарма и начиналась полная эвакуация всего личного состава. Павлов, как истинный артиллерист, упросил не отдавать гаубицы, к которым у него было еще несколько боекомплектов, 3 уцелевшие немецкие зенитные 20-мм пушки и 1 противотанковую 37-мм пушку, так напоминавшую по конструкции нашу 45-ку, которым было в избытке боеприпасов. Резонно предположив, что и в нашем времени найдется применение таким смертельным игрушкам, мы все это хозяйство вместе с 10-ком полугусеничных тягачей, несколькими легковыми машинами и 5 грузовиками распихали по гаражам близлежащих домов, где были уже оборудованы относительно герметичные убежища. К этому прибавилось несколько тысяч единиц стрелкового трофейного оружия с еще большим количеством боеприпасов. Как люди из умирающего мира, мы так или иначе радовались каждому приобретению из прошлого, которое несло хоть какую-то экономическую ценность. К 5 часам утра, когда Артемьев и приданные ему для помощи саперы минировали все вокруг так, что потом тут неделю никто не мог нормально ходить, я подошел к оставшемуся для отражения хоть гипотетической атаки противника немецкому Т-3, на котором воевал Шестаков и несколько его бойцов. Некоторое время назад ко мне подошел Васильев, который уже перегнал многострадальный, но непобежденный Т-64 в наше время, и с дальним заходом завел разговор про Шестакова. Поняв, куда он клонит, я сразу его оборвал и спросил в лоб. «Вадик, давай вот без этих либерастических заходов. Хочешь что-то сказать? Не темни, говори сразу. А то ведешь себя как чиновник, требующий откат. Мы вроде как уже не чужие люди, сколько вместе повоевали. Сам знаешь, как после такого из людей все дерьмо вымывает. Вадик чуть смущенно улыбнулся. Извини, командир, привыкли с Черненко, вот по инерции идет. Да ладно, ты ж по Шестакову поговорить хочешь. Да, толковый мужик, что-то типа твоего Павла, танкист от бога. В нашей реальной истории, наверное, сгинул где-то в лесах или в концлагере загнулся. А тут чуть ли не готовый танковый ас. Погонять его на симуляторах, чуть теории и практики с нашей техникой, и можно второй танк ему доверить. Тем более, если технику предкам будем передавать, все равно понадобятся спецы-инструкторы, и обучать народ все равно придется. Да, Вадик, я согласен. Парень вроде как стоящий. Да и человека три у него нормальные, которых можно прогнать через детектор лжи. Молодые, быстро научатся. А вот остальных придется отправлять на большую землю. Мы стояли и молчали, наслаждаясь ночным воздухом. Ни я, ни Васильев не курили, поэтому было как-то проще общаться. Я остановил пробегающего мимо бойца и дал команду вызвать ко мне старшего лейтенанта Шестакова. Пока он не подошел, быстренько обсудил с Васильевым стратегию разговора, так чтобы заинтересовать человека, но если он начнет юлить и отказываться, не выдавать ему никакой серьезной информации. Усталый, но довольный Шестаков подбежал минут через 10. С той поры, когда мы его и его бойцов освободили из рук украинских националистов-карателей, он сильно изменился. Настороженное отношение к грозным сотрудникам органов государственной безопасности сменилось уважением, а иногда восхищением тем, как мы часто решаем некоторые проблемы. Тут тем более подходил Павлов и, как бы между прочим, завел разговор про Шестакова и то, что Сталей уважительно на нас отзывался. Я это тогда принял к сведению, и вот сейчас, рассмотрев проблему со всех сторон, решил действовать, ну, естественно, при полном соблюдении всех мер предосторожности. Товарищ майор государственной безопасности, старший лейтенант Шестаков по вашему приказанию прибыл. Да ты так, Евгений Павлович, не тянись. Поговорить с тобой хотели, по-человечески. Вроде ничего в человеке не изменилось. Но всеми обостренными чувствами я увидел затаенную надежду, переходящую в радость. «Слушаю. Скажи, как тебе сегодняшний бой, особенно когда танковый батальон расчехвостили?» «Мастерски, товарищ майор, вы их ловушку затянули, а потом, как на полигоне, расстреляли». «И это все? Ну и танки у нас стоящие. Жаль, у нас таких не было, давно бы, наверное, уже в Берлине были». «Мне нравится твой оптимизм. В общем так, Евгений, мы подбираем людей для подобных операций, способных изменить ход войны и уменьшить потери. Тебя обкатали в бою, посмотрели, что ты стоишь, и капитан Васильев лично за тебя просил. Но учти, дело добровольное, и после этого ты уже не будешь себе принадлежать. Может, и вся твоя жизнь после этого изменится настолько, что сейчас даже представить не можешь. Есть вероятность, что с родными и близкими больше не сможешь встретиться, исходя из специфики и секретности нашей службы. Подумай, у тебя есть 10 минут. А что тут думать? Я давно уже решил, особенно после того, как вы убитых собирали и списки составляли, чтоб потом не считали пропавшим без вести. Да и люди, которые у вас служат, такие... Я удивленно поднял бровь. Какие такие? Уверенные в себе. Сразу видно, не сомневаются в победе и делают свое дело. Да еще одно поразило. Что именно? Он замялся, видимо, не зная, можно ли говорить со сотрудником НКВД. «У вас политруков нет, никто собрание не проводит. Вы не говорите, а бьете германцев и делаете свое дело». После нервного дня и тяжелого боя мы с Васильевым просто заржали, как два жеребца. Видимо, и он, и я представили наличие в нашем коллективе замполита или его демократического аналога. И что бы с ним сделали после первой же попытки устроить политинформацию на тему, почему погиб мир и почему в этом обязательно виноваты москали. Отсмеявшись, мы с поднявшимся настроением уже спокойнее смотрели на мир. «Ладно, Женя. В общем так, с тобой все понятно. В качестве стажера ты принимаешься. По твоим людям решение будем принимать чуть позже, исходя из результатов твоей проверки». Увидев, как погрустнело его лицо, я дружески похлопал его по плечу. «Ну а ты что думал? Что просто так повяжут красный галстук, и ты скажешь, всегда готовый сразу в бой?» «Нет, Женя, у нас задачи намного серьезнее, поэтому подбор кадров очень тщательный. Я понял. Ну вот и хорошо. Давай, готовь свою троечку. Сейчас будет уходить к нашим. Он удивленно поднял голову. Как? Ну, вот сейчас и увидишь. Все, давай без разговоров. Своих орлов в машину ко всем остальным. А сам садись за мехвода и гони эту немецкую колымагу. Она нам еще пригодится. Когда Шестаков, ведомый Васильевым, подгонял танк к порталу, я еще раз обернулся и в свете начинающегося рассвета окинул взглядом перепаханное воронками и окопами поле, разбитую технику, которую уже не было возможности вывозить, и многочисленные коробки сгоревших немецких танков, многие из которых еще дымились. Рядом со мной стоял Санька, Егор Карев, который при первой возможности вернулся на эту сторону, и капитан Васильев. Странное зрелище. Четыре человека, облаченные в форму российской армии начала 21 века, стоят и встречают рассвет среди войны 41 года. Все мы понимали, что сегодня была перевернута очередная страница нашей жизни, и возврата к старому уже не будет. Такое впечатление, что рассыпалась в прах и была унесена ветром войны еще одна неприятная скорлупа нашего времени. Хорошо это или плохо, покажет время. Но совесть у меня молчала. Значит, мы идем по нужному пути, и нас становится больше.